Незаметно исчезает день, и теперь я не увижу твою тень. Времени минута до темноты, теперь одна, ты знаешь. За собою дверь не закрывай, я приду к тебе, ты только не скучай. Мы дополним эту ночь собой, только ты и я, мы вместе. Закрой глаза и молча дай мне знать. Закрой глаза и прошепчи мне да. Закрой глаза и мы окажемся на краю земли. Закрой глаза и молча дай мне знать. Закрой глаза и прошепчи мне да. Закрой глаза и лишь со мною ты поверишь чудо. Незаметно исчезает ночь, и ты знаешь, только я могу тебе помочь. Не стесняйся, ближе подойди, только я и ты, только я и ты. Закрой глаза и молча дай мне знать. Закрой глаза и прошепчи мне да. Закрой глаза и мы окажемся на краю. Закрой глаза и прошепчи мне да. Закрой глаза и лишь со мною ты поверишь чудеса. Oh.